Когда он дотронулся до ее влажной и горячей плоти, Бриана дернулась и попыталась освободиться. Грей со стоном воскликнул: «Не надо! Не сопротивляйся, не отталкивай меня!» Бриане казалось, что она свисает над пропастью, цепляясь за обрыв слабеющими пальцами. В ее груди рос, разбухал ужас. Еще минута, и она соскользнет вниз. Она больше не владела собой. Слишком много нового происходило с ее телом. Рука Грея жгла кожу, словно факел, жгла беспощадно. И Бриана понимала, что так будет продолжаться, пока она не упадет в бездну неизведанного. «Пожалуйста!» — вырвался у нее жалобный вскрип. «О, ради Бога, прошу!» Но внезапно ее омыла волна блаженства, и все посторонние мысли и ощущения вмиг исчезли. На какой-то момент Бриана ослепла и оглохла, погрузившись в пучину новых ощущений. Волны поднимались все выше и выше, и когда захлестнули ее с головой, Грей шепнул: «Обними меня крепче!» Он тоже был как во сне и с огромным трудом удерживался от того, чтобы не уподобиться всаднику на полном скаку, врывающемуся в полураскрытые ворота. «Сейчас чуть-чуть будет больно», — предупредил Грей Бриану, — «но потом все пройдет». Однако он ошибся. Боли не было вовсе. Почувствовав, что Грей преодолел барьер ее невинности, Бриана ощутила только радость. Ничего, кроме радости. «Я люблю тебя», — выдохнула она, даря ему всю себя. Грей смутно услышал эти слова и помотал головой, мол, не нужно. Но лоно Бриана было таким гостеприимным, что в следующий миг он позабыл обо всем на свете и погрузился в блаженство. Бриана медленно приходила в себя. Она как будто парила в небе, проскальзывая сквозь тонкое белое облачко. Но постепенно ощущение невесомости прошло, и она вновь очутилась на большой старой кровати. Пламя свечей отбрасывало золотисто-красные отблески на ее ресницы. Грей все еще лежал на ней, вдавливая ее в матрац. Но это была удивительно приятная тяжесть. Сколько любовных романов она прочла, сколько разговоров слышала, сколько фантазий лелеяла, и все равно не могла себе представить, что это так восхитительно. Само мужское тело оказалось гораздо красивее, чем предполагала Бриана. Большие мускулистые руки подхватывали ее, как пушинку, и обращались с ней осторожно, словно с хрупким сосудом, который легко разбить. Широкие ладони и длинные пальцы точно знали, где, в каком месте ее нужно ласкать и гладить. А какое великолепное создание природы эти широкие плечи, стройная гибкая спина, узкие бедра, крепкие икры! Бриана усмехнулась. Но разве не чудо, что сильное крепкое мужское тело обтянуто такой нежной гладкой кожей? Честное слово, тут впору вспомнить слова: «Славны дела твои, о Господи!» Грей же лежал и думал, что скоро впадет в тихое помешательство от дразнящих прикосновений Брианы. А если она перестанет его трогать, он заплачет, как маленький ребенок. Изящные руки, столько раз подававшие ему чай, блуждали по его телу, словно изучая и пытаясь запомнить каждый его изгиб и бугорок. Грей никак не мог оторваться от Брианы, хоть и понимал, что ее следует на время оставить в покое. Он, конечно, старался не причинить ей боли, но все равно бедняжке пришлось нелегко. Впрочем, вид у нее был вполне довольный, и Грей мало-помалу перестал нервничать. Им овладела блаженная истома. Грей не знал, долго ли он пролежал в приятном забытьи, но понемногу осторожные ласки Брианы вывели его из прострации. Приподнявшись на локтях, он заглянул ей в лицо. Бриана улыбалась, и почему-то это привело Грея в неописуемый восторг. Как прелестен изгиб ее губ, как тепло зеленеют глаза и нежно розовеет кожа. Немного утолив любовный голод и перестав нервничать, Грей мог уже растянуть наслаждение, любоваться игрой света и теней, смаковать приятное возбуждение, токи которого разбегались по всему его телу, словно рябь по воде. Грей осыпал поцелуями брови, виски, щеки и губы Брианы. «Ты так прекрасна, милая!» «Это потому, что мне было хорошо?» «Благодаря тебе», — прошептала она. Ее голос был все еще напоен страстью. «Как ты себя чувствуешь?» «Странно», — улыбнулась она. «Вроде бы у меня совсем нет сил, и в то же время я кажусь себе непобедимой. Не понимаю, почему такая простая, естественная вещь, ну как это, способна круто изменить жизнь?» Грей нахмурился. Он несет ответственность за случившееся. Впрочем, она взрослая женщина, и ее выбор был добровольным. — Ну и как? Ты довольна изменением? — осторожно спросил он. Бриана снова улыбнулась и погладила его по щеке. — Я так долго ждала тебя, Грей. И тут же блаженную дремоту прорезал тревожный сигнал. В мозгу Грея моментально вспыхнула красная лампочка. «Осторожно!» — предупредил холодный внутренний голос. «Слишком тесная близость опасна». От Брианы не укрылась перемена, произошедшая с Греем. И хотя он уткнулся губами в ее ладонь, она безошибочно угадала, что Грей пытается внутренне отгородиться от нее. «Я тебя, наверное, раздавил?» «Нет», — хотелось воскликнуть Бриане. «Нет, останься!» Но он уже отодвинулся. «Мы ведь еще даже не попробовали шампанское!» Ничуть не стесняясь своей наготы, Грей вылез из постели. «Почему бы тебе не принять ванну, пока я буду открывать бутылку?» Когда Грей лежал на ней, Бриана чувствовала себя совершенно естественно. А когда он вскочил с кровати, ей почему-то стало безумно стыдно. «А как же простыня?» — начала она и, вспыхнув, умолкла, не в силах договорить, что на простыне остались доказательства ее невинности. «Не волнуйся, я все сделаю». Грей взял ее лицо в ладони и ласково поцеловал. «Я вполне в состоянии перестелить постель, Бри, даже если допустить, что мне никогда в жизни не доводилось этого делать. Я все равно справлюсь. Даром, что ли, я столько раз наблюдал за тобой, когда ты меняла мое белье?» Грей помолчал и хрипловато добавил. «Я просто с ума сходил, глядя на тебя в такие минуты». «Правда?» — покраснела от удовольствия Бриана. Грей рассмеялся и прижался лбом к ее лбу. «Боже, за что мне такой подарок? Чем я заслужил такую радость?» Он снова отстранился, но в его глазах начал разгораться огонь, от которого сердце Бриана забилось гулко и сильно, норовя пробить грудную клетку. «Ладно, иди в ванную и поскорее возвращайся, а то я опять хочу тебя. Если ты, конечно, не возражаешь», — с ухмылкой добавил Грей. «Не возражаю», — Бриана собралась с духом и встала. «Совершенно не возражаю. Я сейчас приду». Когда она скрылась в ванной комнате, Грей глубоко вздохнул, чтобы, как он объяснил сам себе, успокоить расшатавшиеся нервы. У него никогда не было женщины, похожей на Бриану. И причина заключалась не только в том, что она отдала ему свою невинность, хотя уже одно это было для него немаловажно. Стыдливость Брианы удивительным образом сочеталась с готовностью отвечать на его ласки, а главное, она целиком и полностью доверяла ему. Бриана призналась ему в любви. «Нет-нет-нет», — поспешно сказал себе Грей, — «не стоит относиться к этому серьезно. Женщины склонны романтизировать секс, особенно те, для которых он в новинку. Они почти всегда смешивают вожделение с любовью, признаются в высоких чувствах и требует ответных признаний. Грей знал это по опыту и всегда был скуп на нежные слова. Но когда Брианна в порыве чувств сделала необдуманное, банальное признание, Грею вдруг стало так тепло на душе. На какую-то долю секунды ему захотелось поверить, что она говорит правду, и, подобно эху, откликнуться на ее слова. Но он сдержался. Да, он, конечно, не хочет причинить Брианне боль, и пока они вместе, постарается, чтобы она была счастлива. Но всему есть предел. Нельзя требовать от него невозможного. «Наслаждайся моментом», — велел себе Грей, — «ведь это твое жизненное кредо». Он надеялся, что и Брианна переймет от него эту привычку. Обматывая полотенце вокруг чисто вымытого тела, Брианна испытывала странные чувства, как будто это была не она, а кто-то другой. Наверное, мужчина не в состоянии понять подобных перемен. И не мудрено, ведь во время своего первого соития они ничего не теряют. Им не приходится терпеть боль. Впрочем, боли она практически не запомнила. Для нее главным было ощущение единения с дорогим человеком. Она внимательно осмотрела себя в запотевшем зеркале. Вроде бы то же самое лицо, которое она столько раз видела во множестве зеркал, но в нем появилась непривычная мягкость в выражении глаз, очертании губ. Неужели она оттаяла? Да, и это чудо сотворило любовь. Любовь, которую она долго таила в сердце и, наконец, впервые познала телесно. Может быть, женщины только в самый первый раз так обостренно воспринимают все перемены,